Мы начинаем второй урок пятой части Тес Маты Вело Маты. Страница Реш Цади Бет 292. Текст вверху Эц Хаим. От Гимель. Вегине. Коль гаюд шурашима нискарим. Пнейгем клапей мата. Легаир баулам гакутим. Алидей ото гакетер шеля гакудим. Шениш аршам тамид тахата малхут шеля шурашим канискар лей. Точка. От Гимель третий. Вейне, и вот. Коль гают шурашим анискарим, все 10 упомянутых корней. Пнейгем их лица, их лицевая сторона, клапей мата в направлении вниз. Легаир, чтобы светить баулама акудим. Миру акудим. Алидей отога кетер. Посредством того кетера акудим. Шиниш аршам, который остался там, постоянно, навсегда, тахата малхут шеля шурашим, под малхут корней, как сказано выше. Точка. Вехена кетер айльон шеля шурашим. Гамгу хошек гашпия бакетер шеля акудим шала шам. Точка. Вехен, а также и также высший кетер корней. Корней это и корни, это 10 сферот в голове. И высший кетер корней это кетер десяти сферот дыров. И вот он говорит, «Вехен хакетер айльон шеля шурашим», а и также «высший кетер корней», «гаму хошек», также и он страстно желает, «легашпия бакетер», дать свечение, изобилие кетеру акудим, который туда поднялся. Точка. Килеолам хешек ашурашим легаир баанафим кихем бнейхем умирим бахем дай сипукам кедей шекам анафим шехем бнейхем издавгу гамхем в йолиду толдот. Килеолам ван, ибо всегда страстное желание корней светить ветвям кем бнейхем, ибо они их сыновья, их дети. Умирим бахем и светить им. Дай сипукам достаточно, в достаточной мере, кедейши гаманафим, чтобы и ветви, что они их дети, и издавгу, также и они, чтобы сделали зивуг и родили потомство. Ор пними. Правая колонка. Ссылка буквы Гимель. Пнейгем клапей мата. Легаир баолама акудим. Алидею то акетер. Двоеточие. Ссылка буквы Гимель третья. Фрагмент из нашего ота. Пнейгем их лица, их лицевая сторона в направлении вниз. Легаир баолама акудим, чтобы светить миру акудим. Алидей посредством этого кетер. Двоеточие. Пируш. Кигам ахар гаисталькут шелякудим. Црихим акилим де акудим лекабель ор мин аэсер сферот шель рош. Вагайну кидей леахайотам шаги агара муэтет амаспекет кидей киюмам билвад. Точка. Пируш. Пояснение. Кигам ахары истолкут шеля акудим, ибо также и после исторжения акудим црихима килим необходимо килим акудим получать свет минаэсер сферот шеверош от 10 сферот головы. Вагайну, то есть кид, и, а именно кидей леахайота, дабы, чтобы поддерживать их, чтобы поддерживать их, дать им жизненную силу. Шигараму этот, что это уменьшенное свечение, амаспекет, достаточное, кидей киюмам билва, только для их существования. Точка. Вейны. Геаразо гема црихим лекабель. Бемца от, бемца ут, ор акетер. Шеумед митахада малхут дерош. Кизе хаклаль. Шеколь габа умуш умушпа. Лапарцуф умушпа. Алидей сферат кетер шелето парцуф. Лигето ашоры шайльон. Шаляэсер сферот агэм. Потрясающе. Смотри, что он говорит. Вэгэнэ гэара зо. И вот это свечение гэма црихим лэкапэль они должны получить бэмцаут ора кэтэр посредством света кетера, шаумед митахада малхуда рож, который стоит под малхут головы. Кизе гаклали, ибо вот это, ибо это принцип. Шеколь габа, что все, что приходит и дается лапарцуф парцуфу, гумушпа, оно дается ему, алидей свирата кетер, посредством сферы кетера того парцуфа. Лету ашорыш, который являющийся сфера кетер, являющийся корнем, высшим корнем их десяти сферот, этих десяти сферот того парцуфа. Смотри, какое у нас простое и ясное подтверждение вот Бааль-Сулама, о чем мы все время повторяем, что без кетера, без ничего невозможно, никакое свечение невозможно получить. То же самое и на шкале душ. Абсолютно невозможно, невозможно получить никакое свечение без единения, растворения в силе Иешуа, что в самом человеке. И тем самым мы соединяемся с высшим кетером и получаем свечение от Иешуа, через Иешуа. Точка. Улыфихах. Гамкан афальпи шоора кетер квар нисталек мегапарцуф. Миколь маком эйн хакилим ехолим лекабель эта ара кидай лахайот аналь. Зулат алидей ор хакетер шоомед митахата малхут шалерош. Точка. Каналь. Точка. Улефиха гамкан, и поэтому так же и здесь. Афаль пише ора кетер, несмотря на то, что свет кетера квар не стал экмио парцуф, уже исторгся из парцуфа. Миколь маком, несмотря на это, эй, на килим ехолим лакабеля таара, килим не могут получить свечение для поддержания жизни, как сказано выше, иначе, чем алидеора кетер, чем посредством света кетера, который стоит под малхут головы, как сказано выше. Следующий фрагмент. А кетер гаильон шеля шурашим. Гамгу хошек лэгашпия выхуле. Вайолиду тольдот двоеточие. Следующий фрагмент. Кетер, высший кетер корней, также и он страстно желает дать изобилие и так далее. Леголиду, и чтобы они родили потомство. Двоеточие. Кломар. И мельвад хахают ашара анафим мекаблим мин ор акетер шелахем. Гаумед таха да малхут шель рош каналь бадибура самух. Иней еш лахем хешек лашарашим айлюним шабарош. Лашпия, левая колонка, Ланфейгем, гора Мируба, Амаспекет лагем, Шиюхлу Легиздавег, Улеголид Толдот. Точка. Правая колонка после двоеточия. Кломар, то есть, Кимильвада хают, ашеранафим и каблим, ибо помимо жизненного света для поддержки жизни, которые анафим и каблим, которые ветви получают мин ора кетер шелахем, от их света кетера, который стоит под Малхут головы, как сказано выше в сопряженном высказывании. И не ешь, есть, так вот, есть у них страстное желание, у них у страстное желание к высшим корням, что в голове, лашпия, чтобы дать изобилие ланфейгам, ветвям, чтобы дать им геара, меруба, большое свечение, амаспекет лагам, достаточное для них, шиюхлула издавек, чтобы они смогли сделать зивуг и породить потомство. Понятно? Первое, для поддержки жизни, жизненного существования, существования самое минимальное, это катнут. А уже дать им силу, свечение, чтобы они могли сами породить, это уже гадлут. Точка. Вэгарам рубазо, газо, айнам уж паатлагэм, сулат альдэй кэтра ильон шилашурашим, дэгайну, алидэй зивуг, баамасах, дэмалхут шальрош, шамашпия эль ора кетер, ауме тахата малхутаги. Умишам мушпа, мушпа эль анафим. Точка. Вегарам и рубазо, и вот это великое свечение, эйна мушпа атлагем, она им сообщает, дает не иначе, как только посредством высшего кетера корней. Дайну, то есть альдей зивуг, то есть посредством зивуга в намасахе малхут дерош, малхут головы. Шемашпия, что она, которая дает свету кетера, стоящему под этой малхут. Умишам и оттуда мушпайля нафим, и оттуда дается это ветвям. Точка. Кмошик. К Моше, кто? К Моше, готов от Лефаны. Как написано, или как будет написано, Моше, и кто, как будет написано еще перед нами, то есть дальше. О связи с силой Ишуа, Ишуа, проводи сам, постоянно ощущай эту связь в себе. И этот, и свой кетер, который у тебя есть в твоих, о чем он говорит нам, в себе в самом ощущай то, о чем он нам здесь, что он нам здесь раскрывает. Мы поднимаемся наверх к тексту Эцхаим от Далет. Убегет Хешека Анафим Гамхем Лекабель Гаара Велинек Мина Шурашим Аз Азахарве Ханекейва Шебакли Акетер Шелянафим Айленим. Олим Шнейгем Лимала Тахат Акетер. Шала тахата малхут шала шорашим. Вишам мекаблим гаратам мимен. Точка. Недостаточно сказать, что надо полнейшим образом концентрироваться на прослушивании, активном, динамичном прослушивании урока этой темы маты веломаты. Что это самое величайшее, что дано человечеству. В самой концентрированной форме. Во Взогаре тоже все дано. Все это дано, эта тема сама маты веломаты идет из Зогара. Но здесь Ари дает нам это все в концентрированной, самой концентрированной форме. И это еще и потому, что начиная с... что последним, кто знал, о чем писал Ари, и о чем писал Зохар в Мат и Веломат, был сам Бааль Сулам. И с тех пор никому не было это дано. И вот какое счастье, что сейчас пришло время раскрытия. Мы уже готовы к тому, чтобы получить это величайшее, через эту часть, величайшее раскрытие, величайший свет и мохин. Также от, обязательно от этого кетера, который под Малхут, который навечно там стоит под этой Малхут. Высшего ничего не может быть, потому что это наш источник нашего спасения. Спасение означает, что приходит оттуда свечение не только для поддержания жизни, но и свечение, которое дает нам гар святов. Для того, чтобы мы могли сами сделать потомство, сами могли свет получать и его проводить в наши келим, строя парцуфим, и таким образом новые парцуфим в наших келим, таким образом производя великий тикун внутри нас и всего творения в целом, сообщая от нашего индивидуального тикуна, от нашей индивидуального, от результата нашего индивидуального исправления, также свечение всему остальному миру, и нашим, и вашим, и друзьям, и врагам, и всем, без исключения. Ваахарши киблу коль царкам, аз хакетер шеля анафим, Аумет шам тамид. Иней гу гофех ата панав мегем. Клапей мала эля шурашим. Вахара вакнегет газахар ванакива. Анискарим. Ваахаршики блу коль царкамик, после того, как они получили все, что им необходимо, а за кетер шелянафим, тогда кетер ветвей, аумет шамтамит, который там стоит постоянно, навечно. Гиней гу гофех, вот он поворачивает теперь от них свое, свой лик. Клопей мало в направлении вверх, к корням. Вахорав, а в свою заднюю сторону. Кнегет газахарвайны кива нискарим. Против мужской и женской составляющей, как сказано выше. Точка. По-моему, я не перевел, да, первую часть. О, тогда... Еще раз, возьмем тогда еще раз от Давыда. Четвертый. Убегет Хешек Анафим. А так как страстное желание ветвей Гамгем и у них Лекабель Ара получить свечение Велинек Мина Шурашим и получать питание от корней, аз поэтому тогда из-за этого азахарваны киваши бакли акетер, мужское и женское, что в кли кетера, ветвей, высших ветвей, Олим шнегем лемала, поднимаются оба вверх. Тахата кетер под кетер шала, который поднялся под малхут корней. Вышам и каблим гара там мимену, и там они получают от него их свечение. Точка. Видишь, я как бы не увлекся, но я уже в себе я это все притянул. И поэтому я стал переводить уже следующее предложение. Я не обратил внимания, что я это еще не перевел. И вот теперь еще раз я добавляю последнее предложение. Вахарши киблу коль царкам, и после того, как они получили все достаточное им, достаточное для них, а за кетер шелянафим, тогда кетер ветвей, который стоит там постоянно, вечно. И на югов эхата панав, мем. Так вот он сейчас поворачивает свой лик от них в направлении вверх, к корням. Вахорав, а свою заднюю сторону направляет в направлении против, в направлении мужской и женской мужского и женского, как сказано, как упомянуто. Орпними, левая колонка, ссылка буквы Далет. А захарваны киева шибекли гакетер шелянафим айленим. Двоеточие. Ссылка буквы Далет, четвертая. Фрагмент из нашего года. который он поясняет. Не забывай постоянно спрашивать себя, а почему именно он Орпними, выбрал именно вот этот фрагмент? Что его побудило пояснить тебе? А захарваны кива мужское и женское, что в кли кетера высших корней, sorry, высших ветвей. Двоеточие. Гэм гаришиму декетер. Им гаришиму депхина гимель. Аклулим Бамасах, Шала, Венисталек, Мейт Паштут, Алев, Ламал Худшель, Рош. Гем они, мужская и женская, они представляют собой, они решимо кетера. С решимо третьей стадии, аклулим, которые включаются в масах, который поднялся, вынисталек и исторгся от первого распространения к малхут головы. Точка. Да, мы знаем, что при исторжении света все решимот, они поднимаются вместе с каждым утоньшением масаха. Они поднимаются, и последнее место, инстанция, последнее место, где они остаются, а ничего же не исчезает и в духовном. Поэтому последнее, что остается, это в кетере есть, остаются вот эти решимот. Точка. Вафальпи шабхина далет логиш ира решимо. Уимкен ми айн еш кан решимо де комат кетер. Вафальпи, а так как четвертая стадия логиш ира решимо не оставила решимо. Им выимкен, если так. Миаин ешкан решимо. Откуда здесь есть решимо уровня кетер? Точка. Да, должен быть вопросительный знак, но вопросительный знак не ставится в духовных книгах. Интересное явление. Почему вопросительный знак не ставится в духовных книгах? А потому что себя не спрашивают. Потому что даже если ставит вопрос, уже согласны с тем, что знает, что это относится к истине. Даже если ставит вопрос для того, чтобы подтвердить, для подтверждения. Поэтому даже вопрос, он утвердительный в духовном. Вопрос, который не указывает на сомнение, а должен дать нам еще большее утверждение. Точка. Амнам еш пахоль бахина бет миней решимот. Ки еш бахина решимо дегам шаха. Шигу шаях лепхина тахтона шель амадрига. Точка. Но я иду дальше. Делаю это как будто там запятая стоит. Вьеш пхинат решимошель гит лапшут аор. Шиги шаях лепхина гайльюна. Шебакумат амадрига. полная точка здесь. Амнам, однако, еш бахоль бхина, в каждом аспекте имеет в виду, каждое духовная цельность, каждая ступень, называет это здесь бхина. Однако в каждом аспекте есть два типа решимот. Кьеш пхинат решимот и амшаха, ибо есть один, то есть есть аспект решимо притяжения. Что это относится лепхинат ахтона, что это относится к нижнему аспекту ступени. Вьеш пхина решимо, и есть аспект решимо гитлапшут гаор, одевание света, шиишаях, что это относится к высшему аспекту, что в уровне ступени. Следующая строчка после скобки. Вяхас шель бет решимот алалу гем кифхинот захар ванекива шер решимо дегит лапшут гу пхинат захар шева решимо вырешимо дегам шаха гу бхинат некива шева решимо. Он нам объясняет вот это слова Арии, что Арий говорит мужское и женское. Вот что это мужское и женское, он нам поясняет это каббалистическим языком. В яхас и отношение, связь, отношение двух этих решимот, они как аспекты мужское и женское. Ашер решимо дает лапшут, причем решимо одевание света. Упхината захар, это аспект, мужской аспект, что в решимо. У решимо де амшаха, а решимо притягивание, это аспект неки вашего решимо, аспект женского, что в решимо. Какой ясный, яснейший язык. Ничего подобного нет нигде. Здесь нет никакого одевания. Здесь есть просто чистый изумруд, свет духовный. Манна, которая утоляет жажду, насыщает душу. Возвышает ее. И дает ей вечное существование и вечное изобилие. Когда это работаешь над матой веломатой, все заполняется светом изнутри. Живешь и живешь вечной жизнью. А так как ничего не исчезает духовно, то с каждым разом интенсивность и продолжительность такого чудного состояния, ощущения вечности, укрепляется, усиливается, становится более продолжительной. И в конце концов наступает или наступит момент, когда человек не будет знать уже состояние смерти в жизни уже здесь, на земле. В этом весь смысл. Не в будущем, не в будущем где-то в потустороннем мире, чтобы там наслаждаться покоем, безмятежностью. А повторяю, еще раз здесь, именно здесь, где, казалось бы, нет никакой базы для такого существования. Есть только голод, ненасыщенность. В этой да. Кирак Бахинат, следующая страница, Реш Цади Гимель, Орпними, правая колонка. Анекива, Шалерешиму, Лепхина, Далит, не альма. Дайну. Ашаяхла малхут. Авальпхината захар шеле решиму. Ашаяхла кетер. Униш ар выкалюль. Бамасах. Шалала малхут шель рош каналь. Предыдущая страница. Левая колонка. Последняя строчка после точки. В этой да. И знай. Кирак пхината некий ваш решимо, что только аспект, женский аспект решимо четвертой стадии сокрылась. Дайну. То есть, ашаяхла малхут, то есть, то, что относится к малхут. Авальпхината захаршаля решимо. Но аспект, мужской аспект решимо. Ашаяхла кетер, что относится к кетеру. Унишар осталась и включилась в масах. Шалала Малхут, который поднялся к Малхут головы, как сказано выше. Следующий абзац и фрагмент, новый фрагмент, следующий фрагмент нашего от. Олим шнейхем Вихуле, вишами каблім гератам мімен. Гіней галія наса алідей гіздакакут амасах. Шабатабур дей паштут ал. Адшинаса зах, кмо гамаациль, дайну амалхудерош, ки ашваата цура мяхедет руханиим лаехаде вейточи. Фрагмент, который он приводит нам здесь. Олим шнейхем оба, мужская и женская. Оба поднимаются и так далее. Вышам и там, да, под Малхут и Кетером, который поднялся туда, на вечное, стоит там под Малхут. И там, и Каблим, Гайратам, и там получают они их свечение от него. И Нейгалия. И вот, так вот. Поднятие Нааса аль-идей сделалось, произошло посредством издакута масах, утоньшения масаха, что в таборе первого распространения. Или то же самое в таборе Парцуфа Гальгальта. Адшинааса настолько, что до тех пор, пока он не стал, пока не стал тонким, кмо гамациль, как и создатель. Дайну, то есть малхут дерош, малхут головы. Киашвата цура, ибо по принципу, ибо совпадение по свойствам мьяхеда тарухани млайхат объединяет духовные объекты в одно. Двоеточие. Векиванши амасах дегуф на сазах кмо амасах шелярош. Нифханша Аллах ванит яхед и моба маком бемекомо лехад. Это общие принципы, что он сейчас нам говорит, он помогает нам. Но все это принципы, которые извечны, что мы учили еще и в первых частях. Тес. Векиванша амасах дегуф. А так как масах тела на сазах стал тонким, как и масах головы, нефхан то считается шала, что он поднялся в нитьяхед ему и объединился с ним, вымыкомо в его месте, как один. Стал как один с этим масахом головы. Венода. Шаэни сталькут ногег барош. Коль икар. И известно, обрати внимание, что он говорит, и известно, что нет исторжения, что исторжение не имеет места в голове совершенно. То есть известно, что исторжение совершенно не имеет места в голове. Эла гамасах ашельш ашершам. Немца тамида базивук дело пасик им а ора ильон. Улефихах гама масах шалала шам нихлаль и могам кен базивук шело умекабель и мо яхат ми а ора ильон. Эла гамасаха шершам, но масах, который там находится, то есть масах рож, головы. Но что масах, который там находится постоянно в зивуге де лопасик, в зивуге, который непрекращающемся зивуге с высшим светом. Улыфихаха, поэтому. Кама масах шала лашам, также и масах, который поднялся туда, я масах от тела, который поднялся, нихлаль имо включен, включился в не, с ним, соедини, включился с ним, также в его зивуг в голове, масаха в голове. Омекабель ему и получает от него вместе с ним от высшего света. Точка. Смотри, что мы учим. Мы учим, как выйти. Мы учим из этого мужское и женское решимо, которое вышло за пределы тела, вышло в духовное, набирая там сил, свет, свечение от высшего света, и потом возвращается обратно. А получает она все это от того кетера, который вышел и навечно остался там. Ибо ничего не исчезает в духовном. Везе амро. Шоолим шнейгем вихуле. Тахада малхут. Вишамы каблима эратам мимену точка. Везе амро. Это что он говорит, Ари. Он цитирует Шеолим Шнеем, что они оба поднимаются и так далее. Тахат Малхут, под Малхут, Вышам и там, Макаблим и Ратам, Мимен, и там получают от него их свечение. Точка. Дайну, Альдей Шенихлаль Базивуга Ильона Шершам, то есть посредством того, что они включаются в зиву, высший зиву, который там камувар, как объясняется, как объяснено. Следующий фрагмент. Вахаршики блу коль царкам пируш ад шинасу рыуим лейт пашет им гаратам зоши киблу эль микомам легагуф. О, смотри, что говорит. Что это означает, что он сказал, что вы ахарши киблу коль царкам, и когда они получили все, что им необходимо. Что это означает? Что такое все, что необходимо? Пируш, пояснение. Адшинасу, пока они не стали пригодными легит пашет, чтобы распространиться им гаратам зо с их, с этим их свечением, что они получили эль миком мам лагагуф нар, и на их место в теле, как будет сказано далее. Ты видишь, какое у него великое подтверждение тому, о чем мы все время говорим. Что не там надо оставаться, туда подниматься, утоншить себя и хотеть там остаться где-то, выси. А весь смысл, чтобы получить там достаточно для того, чтобы притянуть его сюда, в тело. Так же самое и у нас, притянуть свет в тело. В этом вся задача. Следующий фрагмент. Гофехата панав клапей мала. Кломар. Кеневсака зивуга аша яхлы ора кетер. Ша аз мавсик харату. Милый пашет. Лазон ашер тахтав. Точка. Гофехата панав клапей мала. Теперь он поворачивает свой лик, свою лицевую сторону, клапей мала в направлении вверх. Кломар, то есть кеневсака зивук, ибо прекратился зивук, относящийся к свету кетера. Ше аз, что тогда мавсик, прекращается его свечение, прекращает его свечение распространяться к зон, которые под ним Точка. Везе мехоне. Ше ахорав гу кнегет газон. Ки мният гаяра. Мехона башем ахор. Точка. Везе мехона, это называется ше ахорав, что его задняя сторона против зон. То есть противолежит зон, в направлении зон. Кимнията ара, ибо предотвращение свечения, мехона башем ахор, называется именем ахор, задняя сторона, точка. Витаам гефсег гарато и баэр лекаман. Шугу мишум шегигия зивуг эль ганнуква гаклула бгаришимо. Шеги авиют депхина гимель амамшиха рак, рак микомат хохма, запятую надо убрать здесь. Обе запятые, вторая и третья в этой строчке надо убрать. Шель Ашорашим Айлюним. Веломина кетер же дешорашим. Левая колонка. Валькен эйн ора кетер шемитахата малхут. Мекабель од ор бешвиль газон ашер тахтав. Точка. Теперь еще одно очень важное явление он нам рассказывает. Все это тоже потом увидим, это в свойствах Иешуа, силы Иешуа. Смотри, правая колонка. Витаам гефсег гарато. И причина прекращения его свечения. Как может этот кетер, который вышел, свет кетера, что он мог прекратить свое свечение нижним? Мы всегда учили, что высший всегда хочет дать нижним. Почему же тогда он поворачивается к зон, то есть к своим сыновьям, скажем, поворачивается к ним своей задней стороной? Вот он объясняет. Это ама эфсы гарато и причина прекращения его свечения. Идбаэр лагаман будет объяснена ниже, далее. Но все-таки он здесь дает нам здесь элементы этого объяснения, этой причины. Шигу мишум, что это от того, шегия зивук эля нуква, что зивук достиг нуквы, которая включается в решиму. Что это авиют третьей стадии, амамшиха, которая притягивает только уровень хохма высших корней. Веломина кетер, а не от кетера корней. Левая колонка. Валькен, и поэтому. Эйн ора кетер, поэтому свет кетера, что под малхут, не получает и уже не получает еще уже или еще не получает больше света бешвиля зон ради для зон, которые под ним. Точка. Вахаршина аса зивук депхина гимель анискар. Иней аз текев митпаштима захарваны кива эля гуф ле акли де кетер шешам. Мо шехтов лефаней. Точка вена сагит паштут габет де акудим. Вахарши на аса зивуг, и после того, как был произведен зивуг, третьей стадии, как сказано выше, упомянутой выше. Иней аз, так вот, тогда текев сразу же митпаштима захарвен и кива распространяются. Мужское и женское, то есть мужское и женское решимо к телу, к кли, к этера, который там, как будет сказано далее. Вынаса и был и производится, и произвелся, имело место второе распространение акутим.